У всех бывают плохие сны, ячерка. Девочка свернулась калачиком под одеялом. Но не такие, как мои. Не ручайся за это, малыш, подумала Рипли, а вслух сказала. А вот Кейси никогда не видит плохих снов. Она взяла из рук девочки головку куклы и заглянула внутрь. Как я и думала, там ничего плохого нет. Может, и ты постараешься быть, как Кейси. Но представь, что и у тебя в головке ничего нет. Она погладила лоб девочки, и та улыбнулась. Ты хочешь, чтобы она была как будто пустая? Да, как будто пустая, как у Кейси. Она отвела со лба ящерки упавшие пряди. Но если ты так сделаешь, то тебе наверняка не приснятся плохие сны. Она закрыла немигающие глаза куклы и отдала ее хозяйке. Ящерка взяла куклу и закатила свои собственные глаза, как бы говоря, «Не принимайте меня за 5-летнюю дурочку, леди. Мне уже 6». Рипли? Она не видит страшных снов, потому что она просто кукла из пластика. Девочка почти улыбнулась. Почти. Я попробую. Молодец. Может быть, и я попробую. Ящерка положила Кейси поближе к себе и задумчиво сказала. Моя мама всегда говорила, что на свете нет никаких чудовищ. По-настоящему. А они есть. Рипли все еще гладила белокурую головку. Да, они есть. Они такие же настоящие, как ты и я. Они не выдуманы и не из книжек. Они взаправду настоящие. Не как те, что я видела в кино. А почему детям говорят неправду? Будто их нет. Рипли знала, что этому ребенку нельзя лгать. Да она и не собиралась делать этого. Ящерка слишком многое видела. Ее не проведешь. Рипли инстинктивно чувствовала, что если она скажет девочке неправду, то потеряет ее доверие навсегда. Ну, некоторым детям трудно бывает понять. Правду я имею в виду. Они пугаются. Или взрослые думают, что они испугаются. И взрослые не говорят им об этом. О чудовищах? А в маме тоже росло чудовище. Рипли нашла несколько одеял и принялась старательно укрывать худенькое тело ребенка. Я не знаю, ящерка, и никто не знает. Это правда. И я думаю, никто никогда не узнает. Девочка задумалась. Они как дети? Как человеческие дети. Они тоже растут внутри. По спине Рипли пробежал холодок. Нет, совсем не так. У людей совсем по-другому, моя милая. По-другому все начинается, и ребенок появляется по-другому. У людей мама и ребенок действуют вместе. А у этих чужих... «Понимаю», — перебила ее ящерка. «А у тебя был ребенок?» «Да», — она натянула одеяло на девочку. «Однажды маленькая девочка. А где она? На земле?» «Нет, ее нет». «Умерла». Ящерка не спрашивала, но Рипли медленно кивнула, пытаясь вспомнить, бегающую и играющую малышку –